когда врач попросил меня еще раз прополоскать рот. А потом отполируем, чтобы не так быстро нарастал новый камень. Я воспользовался этой паузой как приглашением к маленькой лекции сперва о разработках трассы у римлян в первой половине первого века до нашей эры. Между Плайтом и Крецем до сих пор встречаются штольни с латинскими надписями, нацарапанными римскими горняками. Чтобы потом, пока он полировал, перейти к Пемзе. Геологически Пемза относится к лахским трахитным туфам. Он сказал, хорошая полировка гарантирует, что верхний слой эмали останется цел. Я рассказал о среднем голоцене, о белых трахитных туфах и о залегающем между ними лёссе. Он еще раз указал на мои оголенные шейки зубов и сказал, ну вот, готово, дорогой, а теперь возьмем-ка зеркальце. На вопрос врача, что скажете, мне оставалось ответить только чудесно, просто чудесно. Он углубился в проявленную тем временем рентгенограмму, которую его помощница передвигала от картинки к картинке, словно устраивала нам вечер с демонстрацией слайдов. Снимок показывал какие-то беспорядочно торчащие, прозрачные, как призраки, зубы. Только пробелы в области коренных зубов слева, справа, вверху, внизу доказывали мне, что это именно моя челюсть. На это я отозвался. Уже на глубине 1 метра под гумусом залежи пемзы. Но врач не пожелал отвлекаться. Снимок хоть и показывает, что зубы, которые нужно заменить мостом, находятся в удовлетворительном состоянии, но я все-таки должен сказать, у вас настоящая, а настоящая значит врожденная прогения, то есть сильное выступание вперед нижней челюсти. Я попросил врача включить обычную телевизионную программу. Шла реклама, забирая 1/8 моего внимания. Он смазывал мои усталые десны и все еще делал выводы. При нормальном прикусе нижняя челюсть отступает от верхних резцов на 1-1.5 миллиметра назад, а у вас... С тех пор я знаю, что мой неправильный прикус, который он называл настоящим ввиду его врожденности, можно определить по горизонтальному уступу в 2.5 миллиметра. Это мой примечательный профиль. Знает ли этот зубных дел мастер, что к его точильным и полировочным средствам примешано в виде порошка пемза? И знает ли эта рекламная коза, кажущаяся мне знакомой, подозрительно знакомой, что ее отмывающие и очищающие снадобья содержат пемзу, нашу предэйфельскую пемзу? Врач не отступал от моей прогении. Это, как ясно показывает ваш снимок, приводит к атрофии челюстной кости или альвеолярного гребня. Она хотела продать мне морозильник. Пока врач предлагал свои хирургические решения, распилив просто-напросто восходящую ветвь челюстной кости и сдвинув ее назад, мы исправим вам прикус. Линда пела свой припев. Всегда свежие, при полной сохранности всех витаминов. И предлагала оплату в рассрочку. Затем она открыла морозильник, где между зеленым горошком, телячьими почками и калифорнийской клубникой хранились под флером изморози мои молочные зубы и школьные сочинения, мое удостоверение беженца категории А и моя научная статья о трассовых и бурильных цементах, мои сгущенные желания и разлитые по бутылкам поражения. А в самом низу, между окуневым филе и содержащим железо шпинатом, голая и покрытая инеем, лежала она, которая только что рекламировала свой товар в юбке и пуловере. О, Линда, Линда, Линда, Линда, Линда! Завтра я предложу это своему 12-му А как тему для сочинения «Морозильник, смысл и оттенки смысла». Ах, как длится она в холодной дымке! Ах, как сохраняет свежесть боль, если ее заморозить! Ах, как потускло золото! Изменилось золото наилучшее! Врач предложил выключить телевизор. Ирмгард Зайферт отрекомендовала мне его как человека чуткого. Я кивнул головой. И когда он вернулся к моей прогинеи, но от хирургического вмешательства я советовал бы воздержаться, я кивнул снова. И его мокро-холодная ассистентка тоже кивнула. Можно мне теперь уйти? Поэтому я советую поставить коронки на коренные прямо сейчас. Камень задал нам достаточно дел. Значит, послезавтра, перед вечерними новостями. И примите еще две таблетки арантила на дорогу. Да ведь почти не было больно, доктор. Его ассистентка, а не моя невеста, подала мне таблетки, стакан. Когда я пришел домой, и мой язык стал искать за зубами исчезнувшую шероховатость, я нашел на своем письменном столе рядом с пепельницей проверенные тетради для сочинений 12 А, несколько недочитанных томов, свою начатую докладную записку по поводу солидарной ответственности учеников с полемическим разделом «Где и когда ученику разрешается курить», рядом среди брошюр «Директивы к реформе верхней ступени», а перед пустой рамкой для портретов под кипой вырезок из газет и фотокопий досадно тонкую папку с рабочим заглавием, выведенным большими буквами. Под глыбинами римского базальта, большей частью это обломки ступок, которыми я пользовался как пресс-папье, я нашел бумагу. Горе! Мой зуб! Горе! Мои волосы в гребенке! Горе! Моя куцая идейка! Ах, сколько проигранных битв! Каждая новая боль острее предшествующей. Или то, что всплывает и вспоминается, прошлогодний карп, канун Нового года, горе, тени, горе, галечник, горе, горе, зубная боль, горе. При этом я хотел только удалить зубной камень, хотя и предчувствовал, он что-нибудь да найдет. Они же всегда что-то находят. Известное дело. Когда вскоре после моего возвращения позвонила Ирмгард Зайферт, «Ну как? Не так страшно, а?» Я мог подтвердить. Не садист. Притом словоохотлив и все же деликатен. Довольно образован. Знает о Сенеке. При боли сразу же прерывает свои манипуляции. Немножко наивен, верит в прогресс, надеется на лечебную пасту, но терпим. А телевизор действительно чудесный, хотя и смешной. Ирмгард Зайферт, с которой с тех пор у нас общий зубной врач, я хвалил его по телефону. Голос у него мягкий, и только когда он начинает поучать, приобретает педагогическую решительность. Как он сказал, враг номер один — это зубной камень. Пока мы ходим, медлим, спим, зеваем, повязываем галстук, перевариваем пищу и молимся, слюна неукоснительно выдает его на гора. Это накапливается и приманивает язык. Он всегда тянется к отложениям ракушечника, любит шероховатости и доставляет пищу нашему врагу, камню, укрепляет его. Камень покрывает корой и душит шейки зубов. Он слепо ненавидит эмаль. Меня вы не проведете. Достаточно одного взгляда, ваш камень — это ваша окаменевшая ненависть. Не только микрофлора в полости вашего рта, но и ваши запутанные мысли, ваша постоянная оглядка назад с вечным желанием посчитаться, когда все взаимно засчитывается. Склонность, стало быть, ваших оседающих десен к образованию улавливающих бактерии карманов. Все это сумма стоматологической картины и психики вас выдает. Угнездившаяся жестокость, задатки убийцы. Сполосните-ка. Сполосните-ка. Камня еще предостаточно. Я все это оспариваю. Как штуденрату, преподающему немецкий язык, и, стало быть, историю насилия мне ненавистно, глубоко ненавистно. А своей ученице Веру Левант, которая в районах Далем и Целлендорф целый год занималась так называемым звездосбором, я сказал, когда она в классе выставила свою коллекцию спиленных мерседесных звезд, ваш вандализм всего только самоцель. Шербаум объяснил мне, что его приятельница хотела украсить в духе времени елку для школьного бала в актовом зале. Вскоре после Рождества ножовка Веры Левант вышла из моды. Позднее Шербаум сочинил сонг, который пел под гитару. «Когда мы звездочки срывали, срывали, срывали». Хоть и без призыва к святой заступнице всех стражащих от зубной боли, я приближался к кабинету врача, все же хорошо подготовившись, с готовыми фразами, чтобы навязать их ему. Если уж мне предстоит хирургическое вмешательство, то пусть и он потерпит мои поправки. Не правда ли, доктор? Вы ведь интересовались пемзой? Как и вы интересуетесь распространенностью кариеса в возрасте обязательного обучения. Накануне мне довелось отвечать на вопросы моего 12-го А. Веро Левант. Сколько он их у вас выдернул? Я ответил: что пришло бы вам в голову, если бы вы сидели у зубного врача с заткнутым ртом напротив телевизора и шла бы реклама, и вам предлагали бы, скажем, морозильную камеру? Ответы барахтались без толку. Я отказался от сочинения на эту тему, хотя мысли Шарбаума, что определенные идеи и планы еще не готовы и надо замораживать, чтобы когда-нибудь их разморозить, додумать до конца и притворить в действие, подошла бы для сочинения. Какой план вы имеете в виду, Шарбаум? Я же сказала, об этом еще нельзя говорить. В ответ на мой вопрос, не направлен ли еще замороженный план на то, чтобы стать главным редактором ученической газеты, он отрицательно мотнул головой. Это ваша морока. Можно не размораживать. Когда к концу урока я стал распространяться о кариесе, суть кариеса состоит в непоправимом разрушении твердых тканей зуба. Класс слушал, как обещал, снисходительно. У Шербаума голова насмешливо склонилась к плечу. Врач был менее деликатен. «С этим мы сразу разделаемся. С четырьмя нижними коренными, восьмым и шестым, минус шестым и восьмым...» Это деловитое звяканье стерильных инструментов, словно он ни на секунду не сомневался в том, что я снова приду. «Валяйте, доктор, я буду сидеть спокойно». Его ассистентка уже взвела шприц. «Так, а теперь маленький неприятный укольчик. Почти не больно. Попробовал бы я со слюноотсасывателем во рту, с одутловатой от марлевого тампона щекой, сжатой троеперстной хваткой, болтать. Не стоит о нем говорить, о вашем уколе. Но эти в Бонне, вы читали, дальше некуда. Затянуть потуже ремень при любых обстоятельствах. И студенты, опять эти студенты на общем собрании. Его предупреждение об уколе выродилось во второй стереотип. А теперь кольнем второй раз. Вы не заметите уже? Ну, давай же, давай. И включи картинку, пусть мерцает только без звука. 2-3 минуты придется нам подождать, пока десны не онемеют и не окоченеет язык. Он опухнет. Это так кажется. Разбухшая свиная почка. Куда ее? Беззвучная картинка показывала церковного на вид господина, который, поскольку была суббота, говорил, видимо, что-то связанное с воскресеньем, хотя эта программа передается после 22 часов и лишь после берлинских вечерних новостей. «Да-да, сын мой, я знаю, это больно, но даже вся боль мира сего не способна...» Его изящно вылепленные пальцы, когда он иронически поднимал бровь или замедленное покачивание головой, Шербаум называет его «среброязычный». Затем колокола возгласили воскресенье. Бим! И вспугнули голубей. Бам! Ах! И маленькие жестяные бубенчики в моей головенке, которая знает, что к чему, забринчали. Бэмс, пемза! Пока ухмыляющаяся козья мордочка объявляла о репортаже «Пемза, золото, предейфеля», врач начал стачивать минус восьмой. «Расслабьтесь, начнем с жевательной поверхности». Затем сточим кругом, с сужением к ней. Мой фильм показывал, как сырье из карьеров доставляется на обогатительную фабрику, освобождается от тяжелых компонентов, сваливается в кучу, обрабатывается универсальным вяжущим средством IB, превращается в бетономешалках, в пемзобетонную смесь и перерабатывается в автоматах в строительные блоки. Врач сказал: «Ну вот видите, с вашим минус восьмым мы справились». Прежде чем он велел мне полоскать, мне удалось, хотя и наспех, показать сначала хранение строительных блоков в складских помещениях, а затем их штабеля под открытым небом. «А вот здесь, доктор, между нашими универсальными пустотелыми блоками, пемзобетонными перекрытиями, полами и сплошными панелями, между нашими лестничными блоками и железной арматурой и такими же плитами для кессонных потолков, обладающими помимо легкости такими преимуществами, как эффективность изоляции, способность стен дышать, пористость, огнеупорность, возможность вбивать гвозди и шероховатость поверхности, на которую плотно ложатся штукатурка и промазка для швов, между этими современными стройматериалами, обеспечивающими беспрепятственную интеграцию будущих потребителей жилья в плюралистическом обществе, точнее сказать, между нашими тесно уложенными стандартными плитами, именуемыми также четырехдюймовками, встретились Линда Крингс и заводской электрик Шлоттау. Врач сказал: «Вижу», а я подготовился основательно. С высоты птичьего полета склад Пемзы тянется между заводом и кринцевской виллой с парком. На границе между заводом и парком группа посетителей в штатском образует неправильный полукруг. Заводской инженер Эберхард Штаруш в белом халате и защитном шлеме объясняет процесс производства строительных материалов из Пемзы. Со стороны серого парка приближается Зиглинда Крингс. По ее летнему платью в мелких цветочках видно, что вне парка ветрено. Со стороны завода на территорию склада вступает электрик Хайнц Шлоттау. Зиглинда ходит по подъездным дорогам без цели, а Шлоттау приближается целенаправленно, словно ищет ее. Над этим медленным и замедленным случайностями сближением витает, растягиваясь на ветру, текст инженера. Когда более 6000 лет назад произошло извержение Эйфельских вулканов, ураганы шли, вероятно, с запада, с северо-запада, иначе не образовалось бы залежи пенистой лавы восточнее и юго-восточнее мест ее выброса. Если прежде крестьяне Предейфеля были одновременно поставщиками Пемзы, то теперь район ее добычи взяла в аренду фирма Крингс. Мы сейчас находимся на кромке наших обширных залежей. Теперь общий план сужается в месте встречи Зиглинда-Шлоттау между тесно уложенными штабелями стандартных плит. Они держатся на расстоянии друг от друга. Они оценивают друг друга, глядя не друг на друга, а в сторону. Смущение. Шлоттау ухмыляется. Руки Зиглинды за спиной ищут поверхности Пемзы. Слабо и все отдаленнее слышен голос инженера Штрауша, который охотно и часто предваряет осмотр завода непринужденной лекцией. Отголосок периода молодежной банды, когда он именовался Штертебекером, и решающее слово было за ним. Ранее предвосхищение его позднейшей деятельности Штуденрата, преподающего немецкий язык и историю. «А что вы сейчас проходите со своими ученицами и учениками?» «Мы пытаемся осмыслить социальную подоплеку шиллеровской драмы «Разбойники». «Значит, все еще отголоски вашей деятельности в роли вожака банды?» «Признаю, печать ранних лет осталась на мне. А на ваших учениках?» «Шербаум хочет со своей приятельницей сделать из разбойников комикс». «Все вертится вокруг мерседесовских звезд, которые спиливают по всей Федеративной Республике. Мэри Лейн будет играть Амалию, а Супермен...» «Интересный эксперимент, но у Шербаума нет терпения, только идеи, которые он хочет заморозить, чтобы когда-нибудь разморозить, додумать до конца и притворить в действие. Как у этого Шлоттау на складе?» «Линда, вы у нас служите?» «Шлоттау, заводской электрик с 51-го. Был когда-то в некоем рабочем контакте с вашим батюшкой. Линда, нельзя ли выразиться яснее?» «Шлоттау, с удовольствием, фройлейн. Центральный участок фронта, 45-й год. И ваш батюшка полагал, Бреславль надо удержать. Слышали что-нибудь об умыкании, фройлейн?» «Линда, что вы хотите?» «Шлоттау, ну, например, пойти с вами в кино. И, кстати, узнать, когда он, наконец, явится, господин генерал-фельдмаршал?» «Линда, не тратьтесь на кино. Его эшелон ожидается в конце недели в лагере Фридланд. Что вы собираетесь сделать? Шлотау. Ох, ничего особенного. Несколько однополчан, и я рады будем увидеться. Линда. Что вы собираетесь сделать, хочу я знать. Шлотау. Может быть, нам все же сходить в кино в Андернахе? Линда. Не вижу повода. Шлотау. Знаете ли вы вообще вашего батюшку? Линда. Последний отпуск был у него в 44-м. Шлотау. Тогда он подвязался в Курляндии. Линда. Он пробыл дома только 3 дня и все спал. Шлотау. В это время я служил в Лосевой голове. 11-я пехотная дивизия. Сплошные восточные прусачки. Могу вам сказать, отчаянный у вас папа, фройлейн. Линда. Теперь я, надо думать, с ним познакомлюсь. Шлотау. Мог бы много чего рассказать вам, в том числе и веселенькое. Линда уходит от Шлотау. Потом как-нибудь, если мне захочется сходить в кино. Как по-вашему, доктор, может ли электрик, оставшийся один среди пемзовых плит, заключить эту сцену фразой «Она вся в старика»? Врач сказал, вы держались молодцом. С нижней левой стороной мы покончили. Так что же, нравится вам такая концовка или нет? А теперь сделаем укол внизу справа. Вы и не заметите, потому что первые уколы захватили широкий участок. Или этот диалог требует выспренного тона, обвинений, яростной ненависти, которая жаждет мести. Скажите, в этом Шлотау, о котором вы рассказываете с таким подозрительным участием, есть, кажется, что-то от революционера? Если подходить с принятыми в этой стране мерками, значит, скорее мелкий смутьян. Его бы не было, если бы не было Крингса. Пока не подействовали уколы, и по первой программе снова шел фильм о Пемзе, врач попросил меня дать краткий двойной портрет обоих зависящих друг от друга героев. А я тем временем сниму с помощью фольги оттиск с обточенных зубов, чтобы отшлифовать их как следует. Предусмотрительно прополаскивая рот, я промахнулся. Из-за ощущения распухшей щеки и нечувствительности нижней губы я неверно оценил расстояние между стаканом и губой и расплескал воду. Ассистентке пришлось вытирать меня бумажной салфеткой неприятно. Хайнц Шлотау родился в 1920 году в Вермланде, католическом анклаве в протестантской Восточной Пруссии. Будущий генерал-фельдмаршал Фердинанд Крингс появился на предэйфельский свет в 1892 году в Майене в семье мастера каменотеса, владельца нескольких месторождений базальта на Бельфельде. Оба росли, не вызывая особого интереса своего окружения. Да и наше участие возникает позже. Рассказали бы мы сейчас разве что об ученичестве Шлотау во Фрауенбурге, о брошенных студентом Крингсом занятиях философии, об алленштейнской деятельности Шлотау в качестве электрика и фокстротного танцора или об успехах лейтенанта запаса Крингса в Первой мировой войне, например, в 12-й битве у Изонцо. Но поскольку до обточки обоих правых нижних зубов времени у нас остается мало, перепрыгнем через несколько ступенек кринцевской, рейхсверовской и хайнцевской карьеры электрика и скажем, в мирное время гарнизоны знаменитой 11-й пехотной дивизии, именуемой также «Лосевая голова», находились в восточно-прусских городах Алленштейне, Ортельсбурге, Бишофсбурге, Растенбурге, Лёцене и Бартенштейне. И в 44-й пехотный полк, стоявший в Бартенштейне, новобранец Хайнц Шлотау был направлен осенью 38-го, когда подполковник и командир горно-саперного полка, без потерь, провернувшего присоединение Австрии и оккупацию протектората Богемия и Моравия, стал на квартиру в Меммингене. Шлотау и Крингс оба готовились. Один на песчаном учебном плацу Штаблок, другой, согласно приказу, над топографическими картами, которые должны были просветить его насчет состояния дорог и укреплений на Карпатских перевалах. Шлотау и Крингс оба выступили одновременно 1 сентября при славной погоде позднего лета. Пока пехотинец участвовал в прорыве пограничных укреплений у Млавы, в боях за переправы через Нарев и в преследовании противника по восточной Польше до сдачи Модлина, второй приступил к штурму Львова. На высотах вокруг Львова, в оборонительном бою против польских улан, ему впервые представился случай оправдать свою будущую славу генерала, который стоит до конца. Шлотау, осторожный ухарь, заработал в бою за крепость Модлин легкое ранение, касательное в плечо и железный крест второй степени. Герой Львова был упомянут в сводке вермахта, остался цел и невредим и смог закрепить на своей просторной груди рядом с наградами Первой мировой войны новый железный крест первой степени. Шлотау и Крингс оба посылали с полевой почтой письма и открытки домой. Еще не намечалось причин для того, чтобы пехотинец, а впоследствии заводской электрик Хайнц Шлотау, так рвался в июне 1955 года встретить полковника, а затем генерал-фельдмаршала Фердинанда Крингса на главном вокзале города Кобленца. Моим двойным портретом врач как будто остался доволен, а своей работы он не одобрил. По оттискам видно, что при обточке у нас получилось несколько выступов. Придется дошлифовать. Пустяк. Как по-вашему, доктор, надо нам вставить Кобленский главный вокзал и массовые сцены в этот фильм о Пемзе, который все еще идет? Расслабьтесь и язык назад, вниз.